перехожу к рассмотрению сказки о Финисте Ясном Соколе. Финист равно Феникс — бессмертная птица. В старости она себя сжигает и из пепла восстает более прекрасной и молодой. В сказке не так. Откуда имя попало к русским, неясно. В сказке оно устойчиво. Сказка очень популярна, есть 10 вариантов. Примечание. Сравнительный указатель сюжетов сообщает сведения о 18 русских записях, тип 432. Конец примечания. Распространена по всему миру, в Европе известна, начиная с XIV века. Примечание имеется в виду отражение сюжета в письменности. Конец примечания. Я рассмотрю эту сказку по первому афанасьевскому варианту. Афанасьев 234, всего у него два. В отдельных случаях буду привлекать варианты по другим источникам. Исходная ситуация. Старик и три дочери. Старшие щеголихи, а меньшая все о хозяйстве родила. Эта деталь интересна тем, что в дальнейшем младшая дочь получает дары без испытания. Она изначально совсем другая, чем ее сестры. Отец уезжает в город, старшие просят привезти наряды, а младшая — перышко Финиста Ясно-Сокола. Здесь возникает тот же вопрос, что и в сказке о маленьком цветочке. Откуда она знает о Финисте? Этот вопрос общесказочной и рациональной поэтики. Мы увидим, что в вариантах есть попытки рационализировать этот момент. Что такое это перышко и почему девушка о нем просит, пока не ясно, но выясняется очень скоро. Как добывается перо? В афанасьевском варианте добыча совершается очень просто. Отец встречает старика, который несет коробочку, а в этой коробочке перышко Финиста. Отец покупает эту коробочку за 1000 рублей и привозит ее домой. Мы ясно чувствуем, что мотив добычи пера упрощен и деформирован. Сокровенные свойства этого перышка обнаруживаются сразу. Девушка уносит коробочку в светелку. Перышко Финиста Ясно-Сокола тотчас вылетело, ударилось об пол и явился перед девицей прекрасный царевич. Таким образом, это перышко — часть целого. Представление, что тот, кто владеет частью человека, имеет власть над всем человеком, очень древнее. На нем основаны некоторые виды заговоров и колдовской практики. Достаточно иметь волосок или часть одежды человека, чтобы иметь власть над всем человеком. Жених здесь опять имеет животный облик, но в отличие от аленького цветочка, где этот облик страшен, здесь облик привлекателен. Во всей лирике Ясный Сокол — метафора молодца. Что жених или вообще один из супругов имеет животный облик — это очень распространенный сказочный мотив. Например, царевна-лягушка. Он может быть объяснен из тотемических представлений. В отличие от аленького цветочка и Амура, и Психеи, сожительство происходит не в чудесном дворце и саду, а в доме невесты. Это также характерно не только для этого сюжета. В сказке о царевне-лягушке жена-лягушка проживает в доме царевича. Очень интересный вариант имеется у Афанасьева. Здесь девушка просит привезти ей не перышко, а аленький цветочек. Отец его привозит, но дальше оказывается, что этот цветочек есть эквивалент перышка. Когда его ставят в воду, на окно прилетает Финист. Можно предположить, что и цветочек есть часть жениха-чудовища, а по существу царевича. Это можно исследовать специально. В сказке такие связи представляются таинственными. И в этой таинственности одна из прелестей сказок. Между тем, в фольклоре можно встретить попытки рационализации некоторых элементов сказки. Так сказочник ставит себе иногда тот же вопрос, который ставит современный читатель. Откуда девушка знает о Финисте? Во втором, афанасьевском варианте, старик спрашивает дочь. «Да ты разве его знаешь?» «Знаю, знаю, батюшка. В прошлое воскресенье он у обедни был, все на меня смотрел. Я и говорила с ним, ведь он любит меня, батюшка». Это явное и полное нарушение сказочной поэтики. Действие на некоторое время приостанавливается. Девушка счастлива с Финистом, но на сцену выступают старшие сестры. Они подслушивают и подсматривают, видят, что Финист прилетает через окно. Чтобы разрушить это счастье, они делают так. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, подставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Сокол бьется, не может попасть, ранит себе крылья и улетает с такими словами. «Прощай, красная девица, если вздумаешь искать меня, то ищи за 39 земель в 30-м царстве. Прежде 3 пары башмаков железных истопчешь, 3 посоха чугунных изломаешь, 3 просвиры каменных изгложишь, чем найдешь меня, добро молодца». Эта деталь интересна в историческом отношении. Она отражает некоторые черты древнего похоронного обряда. Предполагалось, что умерший странствует пешком в иной мир, поэтому ему клали в могилу посох, на который он мог бы опираться, прочную обувь, которая с наступлением железного века становится железной, наконец давали с собой хлеб. Каленый хлеб, по аналогии с чугунным посохом и железной обувью, есть субститут имевшего здесь когда-то место обычного хлеба. Девушка отправляется в странствие. Вся эта часть есть завязка. Беда — отправление в поиски, ее основные элементы. Мы ждем, что героиня теперь подвергнется испытанию и получит волшебные средства. Но наши ожидания сбываются только частично. Она по дороге видит избушку, а в ней старушка. Старушка ее выспрашивает и без всякого испытания награждает ее. Это повторяется 3. Испытание здесь явно выпало. Оно стало ненужным, потому что слушатель уже знает, кто эта девушка. Изношенная обувь и прочее могут рассматриваться как эквивалент испытания. Первая старушка дарит ей серебряное донце, золотое веретенце, станешь кудель прясть, золотая нитка потянется. Вторая дарит серебряное блюдце и золотое яичко, а третья — золотое пялечко да иголочку. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. В вариантах называются другие вещи, но характер их везде одинаков. Это не волшебные предметы, это диковинки. Но при помощи этих диковинок добывается искомое. Третья старушка сообщает также место пребывания Финиста. В данном варианте он совсем близко. Он женился на дочери Просвирни, и старуха советует девушке поступить к этой Просвирни в служанки. В других вариантах происходит более сказочное. Финист за 39 земель, это больше подходит к изношенной обуви и прочему. Вот и синее море, широкое и раздольное, разлилось перед нею, а там вдали, как жар горят, золотые маковки на теремах белокаменных. Знать это царство Финиста ясно сокола, подумала девушка. Наступает заключительное действие. Девушка находит жену Финиста и соблазняет ее первой диковинкой. Садится прясть на золотое веретенце. Жена Финиста хочет купить эту диковинку, но девушка ее не продает, а требует совсем другое. Позволь с твоим мужем ночь перебыть. Жена соглашается, так как замышляет опоить Финиста сонным зельем. Так все и происходит. Девушка впущена к беспробудно спящему Финисту. Девица плачет над ним, и это один из самых трогательных и прекрасных моментов этой сказки. Приведу это место текстуально, по первому варианту Афанасьева. «Проснись, пробудись, Финист ясный сокол. Я, красная девица, к тебе пришла, 3 чугунных посоха изломала, 3 пары башмаков железных истоптала, 3 просвиры каменных изглодала, да все тебя, милого, искала». А Финист спит, ничего не чует, так и ночь прошла. В этой сказке словесно ничего не говорится о любви. Дается образ девушки, верной своей любви и ради нее способной на величайшие жертвы. Она разлучена по злой воле, и судьба ее трагична и вызывает глубокое сочувствие. Образ девушки в этой сказке – один из наиболее прекрасных во всем русском сказочном эпосе. Так повторяется 3. На 3-ю ночь горячая слеза падает ему на щеку, и он внезапно пробуждается. Дальше очень коротко. Сговорились и ушли от Просвирни. Просвирня пробует их догнать на своих лошадях, но их и след простыл. Дома происходит венчание, но до этого сказка дает еще один эпизод, избыточный с точки зрения композиции или развития сюжета, но внутренне необходимый. Этот момент можно назвать преображением. По свисту Финиста являются платья, уборы и золотая карета, сам он превращается в царевича, и так они едут в церковь. Их никто не узнает. Это происходит 3. После 3-го раза их узнают, и теперь они венчаются. Для чего нужен этот последний эпизод, момент преображения? В нем выражена некоторая очень глубокая и прекрасная сказочная философия. Вещи, а также и люди, представляются внешне совершенно не тем, чем они есть на самом деле – Есть несоответствие между внешним видом и внутренним содержанием. Самое невзрачное, скромное, последнее, всеми презираемое существо, оно-то и обладает внутренней красотой. Это общесказочный сюжет. Таков Иван Дурак, Иван Запечник, такова Золушка, такова гонимая всеми падчерица, такова и героиня этой сказки. Эта героиня обычно не имеет имени, но наступает момент, когда внутренняя красота как бы прорывается и принимает свою настоящую, теперь уже видимую всем прекрасную оболочку. Так и героиня данной сказки, выдержав все испытания, показав всю красоту и силу своей души, превращается в царевну. Это несоответствие между внешним видом и сущностью пронизывает по сказке и мир вещей. Этот мир не таков, каким он представляется. Вещи могут содержать в себе необычайную, скрытую от всех силу. Мы уже говорили, что в сказке каждый предмет может быть волшебным. Так и аленький цветочек, вовсе не цветочек только. В нем воплощена красота мира и красота человеческого существа. Вся трудность добычи цветка состоит в том, что он должен быть самым красивым, самым прекрасным во всем мире, краше его на свете нет. Именно такой цветок заказывает дочка, такой цветок ищет ее отец, такой цветок она прижимает к сердцу и целует, когда получает его. Но этот цветок не только цветок, он таинственно связан с тем зверем, а по существу царевичем, который ей сужден. Он как бы вместилище души его. Мы уже говорили, что здесь отражены анимистические представления о душе, о том, что душа может скрываться в растении или животном. Рудименты этого представления сохранились и в других мотивах. Такой душой может обладать не только антагонист героя, но и сам герой. Это же касается и образа Финиста, за которым кроется царевич. Воплощением его может быть не только птица, но даже перышко. Обладая аленьким цветочком или перышком Финиста, девушка уже обладает тем, кого этот цветок или это перышко представляют. Вот как это выглядит текстуально. «А перо-то было волшебное, то был царский сын». Эти остатки тотемизма не могли бы сохраниться, если бы не соответствовали мировоззрению или мироощущению сказочника, согласно которому видимый нам будничный мир есть оболочка чего-то прекрасного, что хоть в сказке вдруг может себя обнаружить. Так исторически и философски может быть разрешена одна из загадок, задаваемых нам сказкой о Финисте Ясном Соколе. Но есть еще ряд других загадок. Мы говорили, что представления о двуплановости мира соответствуют мироощущению сказочника хотя бы в мечте. Но есть в этой сказке детали, которые не соответствуют современному сознанию современной морали человека. Чем, например, объяснить, что герой ее, Финист, не только покидает ни в чем не повинную девушку, но еще и женится на другой, которую он, в свою очередь, тоже бросает и возвращается к первой. С точки зрения современной морали, такой поступок отнюдь не вызывает сочувствия. Между тем, в самой сказке никогда, ни в одном варианте нет даже тени осуждения. Впрочем, в одном варианте мы находим некоторую попытку хотя бы частичной реабилитации героя. После трех ночей узнавания девушки он собирает совет, здесь он царь, и говорит: «Послушайте, добрые гости, которая для меня жена вернее, которая меня за радости предает». Или которая шла, отыскивала меня, трое чоботы износила, три плуга изломала, три железных просвиры изглодала. Жену привязывают к хвосту жеребца, а с этой тут же свадьбу задал. Однако этот случай единственный, но даже здесь вступление в брак после жизни с девушкой не осуждается. Виновата плохая жена, а не он, что женился на другой. Объяснение мы должны искать в реальной истории семейных отношений и форм заключения брака. Подробнее об этом говорится в книге «Исторические корни волшебной сказки», и к этой книге я отсылаю интересующихся. Здесь дело именно в подробностях. Краткое, схематичное изложение сути дела не будет казаться убедительным, но для ориентировки все же скажу, что при родовом строе как юноши, так и девушки должны были иметь два брака. Брачная жизнь начиналась не в семье, дома, а в отдельном святилище, где девушка становилась как бы женой Бога. Таков прообраз сказочного дворца, в котором девушка живет с чудовищем, которое одновременно есть существо божественного порядка и существо человеческое. Здесь она как бы получает брачное посвящение. Вернувшись домой, она могла вступить в постоянный брак и основать семью. Но с развитием парной семьи такой порядок коллидировал с ее интересами, не допускающими иного сожительства, кроме брачного. Так создается сюжет о том, что муж-зверь или муж-бог не сменяется человеком, а становится им, превращается в постоянного мужа-героини. Так создается сюжет об Амуре и Психее, разновидность которого — сказка о Финисте. Но, повторяю, в таком коротком изложении это объяснение не может еще удовлетворить. В сказке о Финисте есть вещи, которые и по сегодняшний день не поддаются никакому историческому, историко-этнографическому или историко-социальному объяснению. Это мотив трех купленных ночей, когда к спящему юноше является его жена и возвращает себе его. Может быть, этот мотив и будет объяснен, но пока объяснения нет, и ученые-фольклористы не очень над этим задумываются. Я хотел бы уже совсем коротко остановиться еще на одной сказке, включающей мотив трудных задач. Это сказка о жар-птице, в формальном отношении одна из наиболее совершенных и интересных сказок. Она очень популярна на Востоке и в Западной Европе, и меньше у нас. Андреев знал только 4 русских варианта. Ее к 1957 году их было известно уже 12. Примечание. Сравнительный указатель сюжетов сообщает сведения о 27 русских записях. Конец примечания. Лучший вариант этой сказки у Афанасьева. Известны литературные обработки ее Жуковским и Языковым. Оба они использовали, однако, немецкий текст братьев Гримм, русские тексты им были, по-видимому, неизвестны. Текст Афанасьева восходит к клубочному изданию XVIII века и заимствован им из анонимного сборника «Дедушкины прогулки». Лубочные издания отличаются особым витиеватым, искусственным книжным стилем. По художественности они далеко уступают непосредственно рассказанным народным сказкам, но в числе этих лубочных сказок попадаются истинные перлы, и один из них — сказка о жар-птице. У царя 3 сына. У него прекрасный сад, и была у царя одна яблоня любимая, и на яблоне росли яблочки все золотые. На эту яблоню по ночам летает жар-птица. На ней перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны. Царь обещает престол тому из сыновей, кто поймает эту птицу живую. Старшие, как всегда, просыпают и ничего не видят, а младшему удается ухватить ее за хвост. Но она вырывается, и в руках у него остается золотое перо. Это перо было так чудно и светло, что ежели принесть его в темную горницу, то оно так сияло, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч. 2 старших один за другим отправляются искать жар-птицу, а после них отпрашивается и младший. Мы ожидаем, что он будет подвергнут испытанию и получит волшебное средство или волшебного помощника, но наши ожидания сбываются не совсем. Он наезжает на подорожный столб с такой надписью: «Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден. Кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв. А кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». Мотив подорожного столба было бы интересно исследовать специально. Он встречается и в сказке, и в былине, но трактовка его очень различна как по жанрам, так и внутри них. В данной сказке он заменяет испытание, функционально соответствует ему. Куда поедет герой? Герой рассуждает очень рационалистически, вовсе не по-сказочному. Иван-царевич прочел эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме: хотя конь его и убит будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. Здесь сказочник-рационалист XVIII века приписывает герою свои собственные взгляды. Истинный герой всегда едет по дороге смерти, встречает смертельную опасность и справляется с ней. В данном случае герой думает о своей собственной жизни. Во исполнение предсказания набегает огромный серый волк, разрывает коня надвое и исчезает. Испытание, казалось бы, не выдержано, но сказочник думает иначе. В руки героя должен теперь попасть волшебный помощник или волшебное средство. Рассказывается это так. Вдруг нагнал его серый волк и сказал ему: Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты так изнурился, жаль мне и того, что я заел твоего доброго коня. Добро! Садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя вести и зачем. Нам ясно, что момент испытания и получения волшебного помощника здесь деформирован. Что показывают варианты? Варианты подтверждают нашу догадку. У Анчукова волк явно связан с мотивом благодарных животных. Волк говорит «Я тебя съем», а он, царевич, говорит «Не ешь, я тебе годен буду». Ну, потом сел он на волка и в царство поехал. В такой форме этот мотив не имеет смысла. Чем же Иван-царевич может пригодиться волку? Но сказочника это не останавливает, он просто спутал мотив благодарных животных. Есть варианты, в которых действие развивается так же, как у Афанасьева. Но есть и другие. Так в цитированном варианте на столбе написано. Кто поедет вправо, тот одно счастье найдет. Кто влево, тот два счастья найдет. А кто прямо, тот несчастье найдет. Умные братья едут по счастливым дорогам, а младшие — по дороге несчастья. Но именно он находит счастье. Такая трактовка точнее соответствует сказочному канону. В дальнейшем сказка в афанасьевском варианте развивается беспрепятственно. Волк приводит Ивана-царевича к тому саду, где в золотой клетке живет жар-птица. Волк приказывает Ивану взять птицу, но не брать клетки, но Иван, конечно, нарушает этот запрет. К клетке привязана струна, раздаются стук и гром, караульный его ловит и приводит к своему царю. Царь готов простить его, если Иван добудет ему златогривого коня. Волк приводит его к тем конюшням, где живет златогривый конь, и все, как по нотам, повторяется снова. Волк запрещает брать золотую узду, что висит на стене. Иван-царевич опять не слушается. Опять звучит струна, повторяется весь диалог с царем, владельцем коня, который готов его простить, если он добудет для него королевну Елену Прекрасную. Но в третий раз действие не может развиваться так, как в первые два. Оно должно увенчаться успехом. На этот раз волк сам похищает царевну. Она и царевич садятся на волка и едут. Выражаясь языком сказки, дальше происходит следующее. Иван-царевич, сидя на сером волке, вместе с прекрасною королевною Еленою, возлюбил ее сердцем, а она Ивана-царевича. Теперь обмен Елены на коня уже невозможен. Елену надо привести домой, выручает волк. Он обращается Еленой, Иван-царевич его отдает и получает златогривого коня, а затем волк опять превращается в волка, и они едут дальше. Жар-птица также добывается при помощи обмана. Волк обращается конем, и Иван-царевич получает жар-птицу. Они возвращаются домой, волк исчезает, и все могло бы быть хорошо, но, подъезжая к родному городу, Иван и Елена садятся отдохнуть. Это сшитый белыми нитками обычный сказочный мотив. Герой засыпает специально для того, чтобы его можно было обмануть. Как раз к этому моменту, ничего не достигнув, возвращаются старшие братья. Они забирают у него Елену, коня и жар-птицу, а Ивана-царевича разрубают на мелкие части. Откуда ни возьмись, появляется волк, ловит ворона и заставляет его добыть живой и мертвой воды, оживляет Ивана-царевича, истина разъясняется. Братьев сажают в тюрьму, Иван женится на Елене, и сказка кончается не совсем трафаретным и словами. А Иван-царевич женился на прекрасной королеве Елене и начал с ней жить дружно, полюбовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли. По простоте, прозрачности, стройности своей композиции этот русский вариант сказки о жар-птице лучший из всех мировых вариантов. С точки зрения сравнительной, в нем есть некоторые дефекты, но они заметны только специалисту-исследователю. В западноевропейских вариантах волк – заклятый царевич, отчего сюжет отяжеляется и усложняется. Русские же варианты отличаются необычайной простотой. Правда и кривда – это одна из самых популярных русских сказок. В ней нет задачи, высказанной словами, но есть задача по существу. Сказка популярна не только у русских, но и во всем мире. Известна она была уже в средние века, но, по-видимому, она много древнее. Сюжет ее был обнаружен на древнеегипетском папирусе. Сказка эта интересна тем, что в ней прямо и непосредственно выражена известная философия, что в сказке встречается довольно редко, так как философия ее обычно вытекает из сюжета и характера действующих лиц, но никогда прямо не высказывается. Остановлюсь коротко на этой сказке в той форме, в какой она имеется в первом варианте Афанасьева. Сказка эта занимает как бы промежуточное положение между сказками волшебными и новеллистическими. Мужик, купец, писарь. Все говорят, что кривдой жить лучше. После этого кривда обычно ослепляет правду по уговору. Но иногда никакого уговора нет. У Афанасьева дело происходит так. Правда и кривда в лесу. Им голодно. У правды нет ничего съедобного, а запасливый кривда имеет хлеб. Правда просит у него кусок хлеба, и кривда ему дает сперва один кусок, а потом другой, и за первый кусок выкалывает ему один глаз, а за второй — другой. Эта форма встречается довольно часто. Она для современного слушателя художественно малоубедительна. Зачем же правда подставляет глаз, соглашается за хлеб отдать свои глаза, но сказочник думает иначе. Ему нужно показать всю глубину преступности кривды. Он не может бескорыстно поделиться хлебом. За хлеб он выкалывает глаза. Однако можно понять, почему некоторые сказители рассказывают это по-другому. Ослепление с самого начала входит в сделку. Кто окажется неправым, тот будет ослеплен. В вятской сказке действующие лица два купца. Один торгует хорошо, другой плохо. Этот последний ослепляет своего соперника из зависти. Но как бы то ни было, кривда торжествует. На земле правды нет. Кривда прав, а правда слепой, брошенный. Один бродит в лесу, натыкается на деревья и находится на последней ступени унижения и несчастья. Но торжество кривды мнимое и временное. Сказочник не может допустить торжества кривды. Наступает ночь, и правда садится на пень или ложится на ночь под дерево, дуб или сосну, или лезет на дерево, чтобы переночевать там в безопасности от зверей. К этому дубу слетаются черти. Они хвастаются своими черными делами, кто какие козни устроил. Один хвастает, что он женил двоюродного брата на сестре. Другой, что он остановил воду, от которой работала мельница. Третий, что он заставил кривду ослепить правду. Наконец, один из них хвастается тем, что он вселился в женщину, царевну или купеческую дочь, и по ночам ее мучает вампир. Список этих злодеяний довольно разнообразен. Нам нет необходимости исчерпать его. Но тут же черти или окаяшки, окаянные, нечистые, изобличают друг друга. Оказывается, все эти дела люди могут исправить. Зрение можно себе вернуть, если потереть глаза росой из-под дуба. Или стоит потереть тутошней травой, глаза опять будут. Или надо умыть их из гремучего ключа и так далее. Царевну тоже можно вылечить. Причем способы довольно разнообразны. Надо, например, приложить к ее груди икону Смоленской Божьей Матери. Поймать лягушку и сжарить, отдать ей съесть, здраво будет. Достать особый цветок, жар цвет. Причем сказочник добавляет, это такой цвет, который, когда цветет, море колыхается. И ночь бывает яснее дня, черти его боятся. Также черти говорят о том, как можно пустить воду или защититься от всяких других пакостей, которые они творят. Правда все это слышит. Дальнейшее ясно. Он возвращает себе зрение, он исправляет зло, учиненное чертями, пускает воду, излечивает царевну и, в большинстве случаев, получает ее руку. ЗР в скрытой форме. Примечание. То есть задача, разрешение задачи. Конец примечания. Но иногда отказывается от царевны и получает много денег. Во всех случаях правда торжествует, герой начинает хорошо жить. Но этого еще мало. Кривда должен быть наказан. Правда возвращается домой, исцеленный и богатый, иногда он воцаряется, встречает кривду и все ему рассказывает. Кривда отправляется к тому же дубу, где собираются черти, но они его обнаруживают и наказывают за подслушивание. Они его разорвали на мелкие кусочки. Так и выходит, что правдою-то жить лучше, чем кривдою. Сказки о гонимой падчерице. Я рассмотрел некоторые сказки, в состав которых, в разных формах, входят трудные задачи. Морфологического анализа я не давал. Не это составляло цель изложения. Он не во всех случаях легок, но во всех возможен. Перехожу теперь к другой группе сказок, в которых нет ни боя с противником, ни трудных задач, так или иначе связанных со сватовством и браком. Основным элементом этих сказок становится испытание, в особенности испытание девушки или детей. Сказки эти коротки. Испытание, как мы знаем, имеет место. Как правило, сразу после завязки. Можно сказать, что эти сказки не идут дальше испытания, награждения и возвращения. Сюда относятся, например, сказки об уведенной в лес падчерице. Баба-яга, морозка, леший, медведь или другие существа ее испытывают и награждают, а родные дочери старухи наказываются. Об этих сказках я говорил, когда вообще рассматривал функцию испытания и награждения, и сейчас повторяться не буду. В этих сказках вырисовывается образ кроткой, терпеливой, но выносливой и сильной духом девушки и противоположный ей образ заносчивых, ленивых, наглых и думающих только о своем благополучии родных дочерей старухи. Золушка. Иной тип этой группы представляет собой Золушка. Здесь также действуют мачеха, ее родные дочери и падчерица, но в отличие от предыдущих, падчерица не уводится в лес. Все действие происходит на месте. Испытание происходит в самом доме. Мачеха задает падчерице всякие невыполнимые задачи, отобрать зерно из золы и так далее, которые она выполняет благодаря помощи голубей. Эти голуби появляются внешне как будто случайно, их помощь ничем не мотивирована, но она мотивирована характером героини, ее кротостью, добротой, ее внутренней красотой. Именно этим образом, этой внутренней женской красотой сказка так привлекательна, и потому она так распространена и популярна. Во многих вариантах Золушка имеет потустороннего помощника, покойную родную мать. Девушка ходит плакать на могилу матери, и там она находит красивые платья, уборы, в которых появляется на царском балу. Здесь отражен общесказочный закон некоторого первоначального несоответствия внешнего облика и внутреннего значения. Слово «золушка» связано с понятием «зола». Кстати, в русской народной сказке она именуется «заморашкой», а не «золушкой». «Золушка» — это перевод с немецкого «Aschenbrödel» от «Asche» — «зола», или французского и английского «Cinderella» от французского «Cindre» — «зола», и английского «Cinder» — «зола», «шлак», «догорающие угольки». По-чешски она именуется «попелюшка». «Попелушка», по-сербо-хорватски «попелюга», «попелюха», по-болгарски «пепелешка», по-польски «попелюха», «попелюха». В русских сказках мужским эквивалентом этого имени служит Иван Попелов. Имя героя, который до совершения своих подвигов валяется на печи и вымазан в саже и пепле. Но заморашка не валяется на печи. Она изгнана на кухню и делает там всю черную работу. Поэтому она грязная, заморашка. Но это внешнее несоответствие в конце сказки всегда кончается преображением. Трансформацией непривлекательного внешне героя или героини в красавицу-царевну или красавца-царевича. Так происходит и здесь. На сюжете я останавливаться не буду, так как считаю его известным. Сказка эта распространена по всему миру, записи ее весьма многочисленны. Ей посвящено несколько исследований. В 1951 году в Швеции на английском языке вышло специальное исследование всего цикла этих сказок под названием «Цикл Синдерелла». Еще в 1893 году появилась работа Кокс, которая рассматривает весь комплекс рождественских сюжетов, а не только один. Однако многие мотивы распространены шире, чем это знает Кокс. Царевич устраивает бал. Этот мотив характерен не только для сказок данного типа. Он есть, например, в сказке о Сивке-Бурке, Емеле-Дураке и других. Бал или вечер всегда устраивается для того, чтобы отличить ложного героя от подлинного. В этом случае подлинный герой пользуется содействием волшебного помощника. В сказке о Емеле — это щука, в сказке о Сивке-Бурке — конь, подаренный умершим отцом, в сказке о Золушке — умершая родная мать. На ее могиле она находит последовательно три чудесных платья, сияющих как звезды, как месяц, как солнце. Мотив потерянной туфельки есть примета, по которой подлинный герой опознается. Так Иван-дурак в сказке о Сивке-Бурке опознается по звезде на лбу. В сказке о Заморашке эту роль играет туфелька. Царевич женится только на той, кому впору потерянная туфелька, и ею оказывается Золушка. Таким образом, цикл сказок о Золушке принадлежит к разряду волшебных сказок в целом, и без этого она не может быть изучена и понята. Буренушка-косоручка. Близки к сказке «Золушка» сказки «Одноглазка», «Двуглазка», «Трехглазка» или «Буренушка». У мачехи две дочери – «Одноглазая» и «Трехглазая», «Падчерица» – «Двуглазая». Падчерицы задают всякие невыполнимые поручения. Мучают ее голодом, ее посылают пасти скотину, но у нее есть волшебная помощница – корова-буренушка. Как ей досталась эта корова, об этом сказка не говорит. По некоторым намекам, в отдельных вариантах можно установить, что эта корова оставлена ей, как это имеет место в сказке о Золушке, умершей матерью. Сестры подсматривают, старуха велит корову зарезать, но девушка хоронит какую-нибудь часть тела коровы, кишечку, из нее вырастает чудесное дерево с чудесными плодами. Проезжает царевич и видит это дерево. Он хочет жениться на девушке, которая сорвет плоды с этого дерева. Дерево поднимает свои ветки, когда к нему подходят злые сестры-падчерицы, и опускает их, когда подходит она сама. Царевич женится на падчерице. Я обещал рассмотреть сказки, в которых нет трудных задач. Собственно говоря, условие царевича жениться только на той, которая сорвет ему плоды с чудесного дерева, морфологически представляет собой предсвадебную трудную задачу. Это же можно сказать о туфельке в сказке о Золушке. Царевич женится только на той, которой подойдет туфелька. Однако тематически более плодотворно в данном обзоре объединить все сказки о невинно гонимых в одну группу, хотя с точки зрения формальной такое объединение было бы спорным. К группе о невинно гонимых относится еще знаменитая сказка о спящей красавице, в русском репертуаре более известная под заглавием «Волшебное зеркальце». Эту сказку я обхожу, так как она хорошо известна по обработке Пушкина, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Балет Чайковского создан, однако, не по русской сказке, а по французскому тексту из сборника Шарля Перро. Невинно гонимой может оказаться не только падчерица, но и сестра или жена. Она подвергается клевете, изгоняется из дому, терпит всяческие бедствия, но все удары судьбы, несправедливые гонения всегда кончаются полным торжеством гонимой. Одна из этих сказок — «Косоручка» или «Безручка» — сюжет ее сводится к следующему. Живут брат с сестрой, живут дружно, но вот брат женится, и между двумя женщинами возникает вражда. Это очень обычная ситуация в крестьянских и не только крестьянских семьях. Начало совершенно реалистично — но эту реалистическую семейную ситуацию мы должны считать поздним привнесением. Такие случаи вражды между членами семьи более характерны для баллад. Там клевета приводит к трагическому развитию сюжета. В сказке иначе. По-видимому, основной, древнейший сказочный канон требует непременного изгнания из дома молодой девушки или женщины, а причина, по которой это происходит, привнесется позднее. Муж уезжает по делам и поручает надзор за домом не жене, а сестре. С этого момента ненависть принимает активные формы. Завязка имеет таким образом психологическую основу. Отъезд повторяется трижды и трижды. В нарастающем порядке жена клевещет на свою золовку. У Афанасьева в первый раз она портит мебель, во второй рубит голову коню, а в третий раз рубит голову новорожденному младенцу. По возвращении мужа она оговаривает его сестру. Под предлогом поездки в церковь брат увозит свою сестру в лес и оставляет ее там. Вся эта сцена описана очень подробно. Сказочник умеет изображать нарастающий страх и ужас девушки, которая понемногу начинает понимать, что ее везут вовсе не в церковь, а на какое-то страшное дело. Брат сталкивает сестру с телеги, но она цепляется за края, и в этот момент он отрубает ей руки и уезжает. Девушка остается в лесу одна. В некоторых вариантах она живет в нем несколько лет, дичает, с нее постепенно спадает от ветхости одежда, но у нее вырастают длинные волосы, и в них она кутается. В этой части сказка скрещивается с другой сказкой, называемой «Свиной чехол», и очень близкой «Золушке». Девушка живет в дупле или на дереве. Ее выслеживают собаки царевича во время охоты. Царевич берет ее с собой и женится на ней, несмотря на то, что у нее нет рук. Более специфично для данной сказки другое развитие. Косоручка выходит из леса и нищенствует. В нее влюбляется купеческий сын и женится на ней. Но сказка на этом еще не может кончиться. Надо еще, чтобы косоручка исцелилась и была оправдана, а невестка наказана. Косоручка терпит новые бедствия. Ситуация повторяется. Родители мужа или другие родственники ненавидят ее за то, что она без рук, что их сын женился на безрукой нищенке. Муж уезжает, а тем временем у нее родится чудесный младенец. По бокам часты звезды, во лбу светил месяц, против сердца красное солнце. Это чудо означает для слушателя, что мать не простой, обыкновенный человек, а принадлежит какому-то иному миру. Злые родственники опять клевещут на нее. Отцу ребенка посылается известие, что она родила ребенка, половина собачьего, половина ведмежачьего, прижила в лесу с зверями. Ответное письмо также подменивается. Родители привязывают младенца к груди матери и выгоняют из дома. Она бродит по миру, и происходит чудо. Приведу рассказ текстуально по Афанасьеву. «Вот она пошла». Залилась горькими слезами, шла долго ли, коротко ли. Все чисто поле, нет ни лесу, ни деревни нигде. Подходит она к лощине, и так ей напиться захотелось. Глянула в правую сторону, стоит колодезь. Вот ей напиться хочется, а наклониться боится, чтобы не уронить ребенка. Вот, поглазилась ей, что будто бы вода ближе стала, то есть вода в колодце поднялась. Она наклонилась, ребенок и выпал, и упал в колодезь. И ходит она вокруг колодезя и плачет, как младенца достать из воды. Подходит старичок и говорит: «Что ты, раба, плачешь? Как мне не плакать? Я наклонилась к колодцу воды напиться, младенец мой упал в воду. Поди, нагнись, возьми его. Нет, батюшка, у меня рук нет, одни локоточки. Да поди, нагнись, возьми ребенка». Вот она подошла к колодезю, стала протягивать руки, ей Господь и пожаловал, очутились целые руки. Она поднимает младенца и идет дальше. Неузнанная она доходит до дома своего брата, откуда ее изгнали, и просится ночевать. Брат ее не узнает и пускает нищенку ночевать. Он просит ее рассказать какую-нибудь сказку, и она под видом сказки рассказывает все, что с ней произошло. Сказка повторяется почти дословно. С точки зрения морфологии сказки, это один из видов разоблачения. Ребенка развертывают, так всю комнату и осветило. Брат привязывает жену к хвосту кобылицы, которая мыкает ее в поле до смерти. Сестре дают тройку, она с торжеством приезжает домой. В афанасьевском варианте ее приезд не описывается. Как я уже говорил, каждый фольклорный сказочный текст, как правило, обладает какими-нибудь дефектами, которые обычно сразу же ясны современному читателю или исследователю, но который сказочник не замечает. Так обстоит дело с текстом Афанасьева. Схема этой сказки, выясняющая только из сопоставления вариантов, обладает высокой степенью художественного совершенства. Сказка эта в читающей среде может быть не так популярна, как «Золушка» или «Спящая красавица», но в народной среде она более популярна. «Золушка» известна в 9 русских вариантах, «Спящая красавица» известна в 18 русских вариантах, «Безручка» известна в 34 русских вариантах. Примечание. По сравнительному указателю сюжетов, соответственно, 18, 28 и 46. Конец примечания. В русской литературе косоручка не подвергалась в XIX-XX веках литературным обработкам, но она имеется в многочисленных ранних западноевропейских обработках. Насчитывает 19 литературных обработок от XIII до XVI века. В западноевропейском фольклоре эта сказка также чрезвычайно популярна. Другие группы сказок. Я не могу, конечно, характеризовать все русские волшебные сказки. Я могу остановиться только на некоторых категориях, группах их, иллюстрируя эти категории отдельными образцами. Обзор сюжетов, ознакомление с сюжетным составом поневоле оказываются куцами, неполными, не отражающими всего сюжетного богатства русской народной сказки. Но полный обзор занял бы очень много времени. Да это и не нужно. Мое дело не перечислять сказки, а ввести в их понимание. Я укажу на некоторые наиболее популярные или наиболее значительные сюжеты русской волшебной сказки, причем назову их в порядке указателя сюжетов. Вот какие сказки я считал бы нужным назвать. 301. Три царства. 302. Кощеева «Смерть в яйце». 307. Девушка, встающая из гроба. Сюжет использован Гоголем Ви. 315. Притворная болезнь. Звериное молоко. 325. Хитрая наука. 327. Дети у бабы-яги. 400. Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену. Жена ищет мужа. 461. Марка, богатый. 465. Красавица-жена. 519. Слепой и безногий. 545. В. Кот в сапогах. 555. Каток. Золотой лобок. Золотая рыбка. Чудесное дерево. 560. Волшебное кольцо. 567. Чудесная птица. 707. Сказка о царе Салтане. Чудесные дети.